Открываю дверь, а в квартире темно. Гарью сильно пахнет, и пупсик меня не встречает. Прохожу в комнату, включаю свет. Лежит мой ангел-хранитель на диване, скукожившись, во сне постанывает. А через всю стену над ним широкая обугленная полоса на обоях протянулась, словно кто из огнемета палил. Сел я в кресло, на пупсика уставился. Эх, пацан, пацан, знал бы, чем помочь, чтобы боль твою снять, в лепешку бы расшибся, но сделал. Жизнь наша хреновая так уж устроена. Когда одному хорошо, другой от этого загибается. И так мне жалко пупсика стало, что слезу вышибло. Поднимаю руку, глаза мокрые вытереть, а в ней штоф адмиралтейской зажат. «Моб твою ять!» Взрывается во мне все, и такая ярость страшная, непонятно почему охватывает, что я штоф в полосу обугленную чуть было не запускаю. Да коли эти барабашки чертовы моего парня мучить будут! Но не швырнул я штоф. Остыл так же быстро, как и вскипел. Встал, свет в комнате погасил и на кухню поплелся. Налил водки стаканяру полную, нашел в холодильнике банку с пикулями, открыл, затем хряпнул водку одним махом, рукавом занюхал, а вот закусывать не стал. Почувствовал, не пойдут в меня огурчики заморские. Махнул я тогда на всю рукой и пошел спать. Просыпаюсь я утром, слышу, пупсик на кухне посудой тарахтит. А мне как-то не по себе. Не потому, что с похмелуги, а вот что-то меня гложет. И дискомфорт в душе непонятный. Хочется одеться сейчас тихонько, да на улицу быстренько шмыгнуть, чтобы с пупсиком глазами не встречаться. Стыдно мне перед ним, что ли? Однако взял я таки себя в руки и в ванную комнату поплелся. Глянул в зеркало, батюшки светы. Глаза, что у быка красные, а вся морда в точках пороховой гари. Почти в упор в меня половой стрелял, всю красоту мужскую попортил. Побрился, умылся, но гарь до конца отмыть не сумел. Хотел уже пемзой содрать, однако представил, какая морда будет пятнами красными. И рукой махнул. Пусть думают угри у меня. Авось само сойдет. Оделся, на кухню захожу. На столе завтрак мой фирменный, да всенепременный, дожидается. Чашка кофе и яичница. А пупсик на табурете сидит. Бледный весь, дрожит. Двумя руками в стакан с молоком вцепился. «Утро доп...» Срывается у меня с языка, но я сразу его прикусываю. Кому оно и доброе, а пупсику вряд ли. «Извини», — говорю, а сам глаза в сторону отвожу. «Досталось тебе вчера из-за меня?» «Ничего», — шепчет пупсик. Стакан к губам подносит и начинает молоко маленькими глоточками пить. И слышу я, как зубы его мелко-мелко так по стеклу стучат. Сажусь за стол, ковыряюсь вилкой в яичнице и на него стараюсь не смотреть. Век воли не видать, стыдно. «Все бы нормально было», — трясет пупсика лихорадка. «Но лекарства кончились». Тут я вилку роняю и на него обалдело смотрю. «Так что же ты мне не сказал, ору? Я говорил!» Обиженно оправдывается он и вдруг начинает тихонько плакать. «Ах!» Чуть не вырывается из меня мат трехэтажный, но я вовремя его задавливаю. Пацан еще на свой адрес примет. «Погоди, это я виноват, каюсь перед ним. Сейчас все будет!» Вскакиваю из-за стола, что ошпаренный, и в комнату залетаю. К счастью, рецепты, что лечила, нацарапал, на столе так и лежат, никто их не трогал. Хватаю бумажки драгоценные и на всех парах из квартиры выметаюсь. Провизорша в аптеке меня с пониманием встретила. Учреждение такое, что мужиков, запыхавшихся и не в себе, здесь нормально принимают. Впрочем, это было только в начале. Всего по 10, бросаю перед ней рецепты. Она и ухом не ведет от такого оптового заказа. Но на всякий случай рецепты внимательно читает. Уж не наркотики ли там, если так много заказывают? По выражению лица вижу, что нет. Просмотрела она все рецепты и к первому возвращается. «Десять ампул?» — переспрашивает. «Нет, упаковок». Вот тут-то морда у нее и вытягивается, будто я ведро касторки покупаю. «А вы не ошиблись?» — осторожно намекает она на мой вид запыхавшийся. «Ошибся», — соглашаюсь я и дух перевожу. «По 20. Каждого. Наименование». Наверное, у меня на морде было написано нечто более, чем «не в себе», поскольку безропотно провизорша мне все отпустила. 3 пакета громадных получилось. Припер я лекарство домой, пакеты на стол в кухне взгромоздил, и пупсик тут же, вот уж действительно, что наркоман, буквально в них закопался. Ампул 5 обезболивающего сразу принял и бутылку успокоительного высосал. К мази, правда, не притронулся. Здесь я, пожалуй, маху в угаре дал. Нафига я ее столько накупил, если он мазью всего раза 2 и пользовался? И с кожей у него теперь все в порядке. Наконец отвалил пупсик от пакетов, что алкаш на похмелугу стаканяру опроставший. Прозовел, посвежел, дрожь в руках куда девалась. «Спасибо вам большое, Борис Макарович», — лепечет. «Да чего там?» — деланно машу рукой, но чувствую вдруг, что-то в горле скребет. «Этого мне только не хватало. Может, еще и слезу пустить?» Напускаю на себя вид озабоченный и на часы смотрю. «Ого!» — восклицаю. «Пора на работу, а то опоздаю». И хоть знаю, что и пупсик знает, какая там работа, а сегодня тем более и опоздание, но что-то мне ему ведь надо сказать, чтобы слинять отсюда и нюни не распустить. «А завтрак?» — пытается остановить меня пупсик. «Я сейчас разогрею». «Некогда», — машу рукой. «Найду, где перекусить. Бывай. Думаю, сегодня я тебе хлопот не доставлю». И скоренько-скоренько выметаюсь. Выхожу из подъезда, и настроение у меня лучезарное. Уж и не знаю, то ли от того, что помог пацану своему, то ли он меня своей экстрасенсорикой до поросячьего визга накачал. Гляжу, а мою машину какой-то мужик, да нельзя толстозадый да плешивый, тряпкой обстоятельно елозит. Подхожу ближе и узнаю. Профессор наук каких-то космических, лауреат чего-то там. Помню, я в детстве пацаном во дворе бегал, так коробочку свою во всю ширь разевал, когда его на «Волге» черной к подъезду подвозили, а он, важно, ни на кого внимания не обращая, из машины выбирался и шествовал к себе домой. Лощеный тогда был весь из себя. А сейчас от лоска былого разве что лысина блестящая осталась. Может, я ошибся, и он свою машину моет? Смотрю на номера, да нет, моя. И тогда я просекаю ситуацию. Не кормят сейчас бляхи лауреатские, а счета в швейцарском банке при совке не положено было иметь. Так что намели, мой профессор. «А Семен где?» — спрашиваю. Профессор спину кряхтя разгибает, ко мне поворачивается. «Здравствуйте, сосед!» — говорит и улыбку подобострастную пытается на лице состроить. «Приболел Семка, сынок мой. Вот я и решил вместо него...» Смотрит он на меня сквозь очки с толстенными линзами и моргает часто. «А очкам этим лет-лет...» Позолота с оправы пооблезла, левая дужка резинкой от трусов примотана, одно стекло треснуло. «Ох и здоров ты заливать, дядя!» — думаю себе, видя, как он с ноги на ногу конфузливо переминается и тряпку в руках мнет. Но вслух не говорю, в конце концов, это их семейное дело. «Пусть выздоравливает ваш Семка», — желаю я, сую в руку профессора пару баксов и сажусь за руль. «Во время пошло!» Рэкет везде, даже на семейном поприще. Небось, папаша сынка дома запер, чтобы самому копейку урвать. Где еще такое в мире есть или было? Это наше только, чисто российское. И история об этом толдычит. Ваня Грозный да Петя Первый со своими отпрысками еще покруче обошлись.